Глава 87. Обретение тела отшельника Иоанна Смиренного. Пришли мы в селение за 6 миль от Росса. 2 мирских старца приняли нас в храме. Селение стояло у подошвы горы. В храме они указали нам каменную плиту. В этой гробнице, христиане, покоится великий отшельник, — сказали старцы. «Откуда вы знаете об этом?» — спросили мы. 7 лет тому назад жители этого селения стали замечать по ночам на вершине горы свет, как бы от огня. Не звери ли это, — думали мы. Несколько дней мы наблюдали это. Однажды мы взошли на вершину и не нашли никакого знака. Ни света, ничего-либо опаленного в лесу. Снова ночью видим тот же свет. Так в течение 3 месяцев — огни. Однажды мы взяли несколько человек. Ночью с оружием в руках на случай встречи со зверями приходим на вершину горы, на место, где появлялся свет, и остаемся там до утра. Утром усматриваем небольшую пещеру. Из нее-то и являлся свет. Входим в пещеру и видим умершего отшельника. На нем была власеница из козьей шерсти и плащ из пальмовых листьев. В руках у него было серебряное распятие. При нем хартия, на которой было написано: «Я, смиренный Иоанн, скончался 15-го индикта». Сообразивши время, мы нашли, что кончина его последовала за 7 лет, а он был точно скончавшийся только сегодня. Подняв его, мы принесли и похоронили в церкви.